Алло. Алло. Говори. Хули ты сбрасываешь, червяк интернетный, блядь? О, это опять ты. Привет, петушок. Ты чё, блядь, думаешь, что я не вижу, что ты творишь, нахуй? Ты чё сделал, блядь? А что я сделал? Ну-ка, ну-ка, Ты ну-ка, нахуя давай. меня разместил там, блядь, а? Придурок, блядь. Ты чё, Петушина. больной, что ли, а? А что тебе не Ты головой нравится? дружишь своей, блядь? Да. Дай нахуй, блядь, я тебе сказал. Я размещаю всех петухов, которые мне Блядь, звонят. ты мне заебал, сука, удаляй прямо сейчас, нахуй. 200 Ты слышишь, блядь? баксов, 200 баксов, и я это удалю. Я тебе сейчас, блядь, как ёбну, нахуй, 200 баксов. Блядь, убрал, нахуй. Что убрал? Подожди, что ты, о чем ты Прямо сейчас говоришь? я, сука, давай, нахуй, я смотрю, блядь, чтоб ты убрал. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты пидор, а, блядь. Ты сейчас разместил эту залупу, блядь, на своей этой ебате, блядь, которая тебя, блядь, спамит, нахуй. Где? Покажи. Пизде у тебя, сука, блядь, ты все понимаешь, нахуй. Не, серьезно, я не понимаю, где что я разместил? Ах ты, сука, я так и знал, что ты с подвохом какой-то, блядь, конченый, нахуй, а? Пиздец, сука, че ты ржешь-то, блядь, а? Я не совсем понимаю, что тебе не нравится. Ослина, ты, блядь, ты нахуй за это бычка, блядь, или кто-то там, нахуй, как ты написал, блядь, бычок я, блядь? Ты бычок, А? да? Блядь, нахуй, Ты дебил, бычок. сука. Ты нахуй, тебе, знаешь, надо, блядь, воспитание было нормально, блядь, родителям твоим дать, нахуй, ты и ослина, блядь. Слушай, а почему тебе что-то не нравится в моем воспитании? Блядь, че ты ржешь-то постоянно? Ты можешь хоть серьезно минуту поговорить-то, блядь? Хорошо, давай поговорим серьезно. Вот давай, что ну, тебе не нахуя нравится? разместил? Ну, потому что мне нравится, и не только мне, всем нравится наблюдать за таким быдлом, как ты. Это я быдло, блядь, после всей этой хуйни, да? Ну да. Ты, блядь, разместил, нахуй, меня бычком, блядь, назвал, нахуй, я еще быдло, блядь. Ну ты быдло, бычок, какая разница? В смысле, один хуй. Вот тебе, блядь, в детстве, блядь, сковородкой поебало, не прилетало, а? Mm-mm. А? Вот, нет. Ты что не телишь-то, блядь? Ты сам понимаешь, что ты говоришь? Понимаю. Ты, блядь, меня обосрал там с ног до головы на своей... Нет, подожди, почему я себя обосрал? Секундочку. Странице, блядь. Ты и есть самый, блядь, подожди, ты и есть самый настоящий бычок. Кто? Ты. Ах ты, гнида, блядь, я, да, нахуй? Ну да. Ты самый настоящий я, бык. Сука, блядь. Ну. Да потому что ты нормально говорить не можешь, нахуй, понимаешь? Да ты меня довел, сука, блядь, выложил эту хуйню, блядь. Сейчас все там сидят, блядь, твои комментаторы хуевы, блядь, все там подписывают, блядь. А ты почитал комментарии? Иди ты нахуй почитал комментарии, блядь. Ты там специально, сука, провокатор хуев, блядь, еще обсираешь меня, сука, а? Как кто тебя обсирает? Ты сам себя обосрал, удали, придурок. А? Ну удали, ну что тебе, жалко, что ли, блядь? Я ж тебе сказал, 200 баксов, и я удалю. В принципе, не проблема. Ты пиздобол, нахуй. Ты, блядь, и 200 баксов я тебе дам, ты не удалишь. И так ты не удалишь, сука. Нет, пока, нет, пока нет, ты нет, подождите, обосрёшь, мы можем договориться. Мы можем договориться, да я же ты говорю. Пока не обосрешься, блядь, ты не уберешь, нахуй, пока там не нагоготаешься, нахуй. Я уже нагоготался. Пиздец, блядь, зараза такая, нахуй. А может ты, сука, просто еще у тебя... только, блядь, только попробуй, Слышь? нахуй, там что-нибудь размести, понял, блядь? Я тебе серьезно бычок, говорю, тебе лучше. Слышь, бычок, а а? Может просто у тебя, может, просто нету денег, поэтому ты как бы, ну, не можешь позволить себе такую хуйню, как убрать эту запись. Блядь, мне кажется, ты мент, нахуй, какой-то, блядь, а? Мент? Ты бывший Интересно, мент, а что ли, блядь, почему? а? Ты хули, блядь, кидай баксы, блядь, а? А почему мент? Подожди, ты не что понял. Хочешь от меня? Скажи, блядь, ты просто удали, нахуй, эту залупу, и все, я тебе не имею претензий больше. Да нет, мне он, блядь, похуй, мне возьми, похуй на твои возьми, претензии. Слышь, подожди. А? Это ты что-то хочешь от меня? Я от тебя ничего не хочу, иди нахуй. Нихуя себе, блядь, я хочу, чтобы ты удалил. Я знаю. Ну так удали, что ты знаешь, блядь? Удали дело с концом, нахуй. Я говорю, слышишь, я говорю, ну? Иди нахуй. Ах ты, вот чтоб ты нахуй сегодня обосрался, блядь, под стул, нахуй. Да, хорошо. Гнила ебучая. Удаляй, блядь, я тебе сказал. Через 5 минут жду, я нахуй. Тебе сказал, я тебе сказал, сколько это будет стоить. Все, пошел нахуй. Я ментовку вызову. Иди нахуй, блядь. Пошел нахуй.